Глава 22. Муж устало вздыхает и проводит рукой по волосам. «Хорошо, но прежде чем ты скажешь, позволь мне тоже сказать». «Говори». Он тянет меня за руку, чтобы села на стул, и сам садится напротив. Так и держит мою ладонь в своей, не выпуская. «Аврора, я знаю, как тяжело тебе пришлось в последнее время». Капнула обратную сторону Славы по полной программе. А тут еще и какая-то скотина наш брак захотела развалить. Завалили тебя мерзкими сообщениями и прочим. Ну и у них даже получилось. Мы с тобой в итоге на грани. Да уж. Но я хочу, чтобы ты знала. Я люблю тебя больше всех на свете. Я знаю, Эдик. Произношу устало. И я клянусь, что не изменяю тебе. Я бы не стал жениться, если бы хотел и дальше гулять. У меня было бурное прошлое, но на то оно и прошлое, что его больше нет. Я теперь другой. Я встретил тебя и понял, что хочу жить иначе. Понял, что могу быть с одной женщиной и что других мне не надо. Я понимаю, как подозрительно выглядят некоторые вещи. Но это от того, что тебя кто-то специально в них носом тычет. Кто-то играет с тобой, вкладывая тебе в голову сомнения. И мне бы очень не хотелось, чтобы у него получилось. Мы же верили друг другу раньше. И я убежден, если мы преодолеем этот кризис, рано или поздно те, кто хотят отравить нам жизнь, сдадутся. Потому что поймут, что их методы не действуют. Что мы, несмотря ни на что, верим друг другу. Вера ведь именно такой и должна быть. Слепой. Ты либо доверяешь партнеру, либо терзаешься в подозрениях все отношения. Я хочу, чтобы ты не терзалась. Эдик мягко сжимает мою ладонь, и я вижу в его лице столько боли. Он действительно боится потерять меня. Я тоже хочу этого. Отношений, в которых будет доверие. Мы сможем его восстановить, Ава. Я в этом уверен. Он улыбается, и в его глазах мелькает надежда. Пару секунд я молчу, обдумывая его слова. Хоть я уже и приняла решение, мне было важно услышать, что он скажет. «Мне нужна только ты, Аврора. Пожалуйста, давай не будем ломать то, что построили». Я вздыхаю и улыбаюсь. «Давай». Эдик тут же поднимается на ноги и утягивает меня за собой. Обнимает за талию, отрывает от пола и начинает кружить. «Девочка моя, я так счастлив! Я обещаю, все наладится!» Он увлекает меня в жаркий поцелуй. «Хочется верить», — говорю, оторвавшись от его губ. «Мы с мужем проводим замечательную неделю, в которой все свободное время уделяем только друг другу. Мы гуляем, ходим в кино и музеи, или просто сидим дома и смотрим сериал вечерами. Даже зеваки, которые продолжают собираться у дома, не портят нашу идиллию». А потом Злата впервые выходит на сцену. Ее дебютная песня «Буду мстить» рвет все чарты и звучит со всех популярных радиостанций. Эдик на седьмом небе от такого успеха и не устает говорить об этом. «Скоро выпустим целый альбом. Мне уже поступило 18 предложений от самых влиятельных лиц, чтобы она выступила на мероприятиях. Ава, мы с тобой не только в Риме, мы где хочешь дома купим. И поедем куда хочешь. Я же говорил, что она нас озолотит». «Я рада, Эдик. Ты умеешь искать таланты». Я улыбаюсь мужу, но улыбка выходит какой-то грустной. Вот уже месяц Эдик трещит только о Злате и ее успехе. Про Надю он тоже не забывает. Говорит, что в будущем им можно будет выпустить совместный альбом. И еще я замечаю, что Эдик прекрасно себя чувствует, освободившись от Мирона. Ему не приходится разбираться с его пьяными выходками и заскоками, чему он несказанно рад. И мои попытки уговорить мужа вернуть Мирона не заканчиваются ничем хорошим. Эдик только злится из-за этого и наотрез отказывается говорить о человеке, который на минуточку полжизни был его другом. Еще на протяжении этого времени Меня периодически дергают анонимы с их привычными сообщениями, что я никто, давно устарела, больше не популярна и вообще не нужна мужу. Но меня не трогают все эти бредни. Я решила, что больше не поведусь на подобное. Пусть направят свою энергию во что-нибудь другое. Я больше не думаю, что Эдик может мне изменять, потому что он все свободное время проводит со мной. А когда мы не вместе, то он по горло занят работой. Деньги и правда полились рекой, и я рада успеху мужа. Но кое-что меня все-таки тревожит. Эдик так увлечен раскруткой Нади и Златы, что моя работа для него ушла на второй план. Он больше занят организацией концертов и выступлений для своих новых проектов. А со мной работает по накатанной. Почти все его силы и деньги уходят в них. И с одной стороны, я понимаю, пока они на пике популярности, надо работать. Куй железо, пока горячо. Но с другой, я все же его жена. И когда-то он искренне восхищался моим талантом и смотрел на меня так, как сейчас смотрит на Злату. Он видит в ней потенциал. Раньше он видел его во мне. Но теперь мне, видимо, не остается ничего другого, кроме как быть на вторых ролях. Когда я одна дома выпиваю очередной бокал вина и сажусь за рояль, я вдруг начинаю понимать Мирона. Он достиг пика славы и покатился вниз как раз, когда я набирала популярность. А потом он стал выпивать и срывать собственные концерты. Теперь ясно почему. Его душила несправедливость. И таким способом он хотел привлечь внимание. Он долго испытывал терпение Эдика. Но, в общем-то, приносил ему деньги. Их совместная работа держалась на их дружбе, пока Мирон не перегнул палку. Все это печально. Эдик отсудил у Мирона права на большинство песен. Фактически, мы все принадлежим ему, так что после увольнения Мирон остался у разбитого корыта. Я так и не общалась с ним после нашей ссоры, только со Светой пару раз говорила по телефону. Она рассказала, что у него есть пара договоренностей о выступлениях на корпоративах, и он хочет продолжить работу, но пока не может найти продюсера. Вечером я решаю, что должна поговорить с мужем. Я начинаю сразу с того, что тревожит меня сильнее. «Эдик, со своими новыми проектами ты совсем забыл обо мне. Вспомни, когда в последний раз ты занимался организацией моих концертов, а не скидывал все на помощника? Или когда в последний раз хорошую песню, которая по голосованию фокус-группы может стать хитом, отдавали мне, а не Злате или Наде? Ты снова ревнуешь, Ава?» Ты же знаешь, я делаю то, что потенциально принесет нам больше денег. То есть Надя со Златой получают все, потому что они более талантливые? Или более молодые? А я остаюсь на вторых ролях? Раньше ты восхищался мной. Я и сейчас восхищаюсь, Ава. Ты хочешь выступать как раньше? Собирать большие концертные залы и выпустить хит? Конечно, хочу! А ты будешь готова одеваться на сцене не как монашка? Готова общаться с толпой фанатов, которые будут окружать тебя на автограф-сессии? Вместо спокойных вечеров дома, лететь в самолете со съемок на концерт и обратно на другие съемки? Мне казалось, ты устала от этого. Я за этот год устала сидеть дома и изредка появляться на сцене со старым репертуаром. Я хочу, как раньше. Я оправилась после травмы. Я готова. Будь по-твоему, я организую тебе тур. Муж целует меня. И не смей думать, что я на тебя забил. Я лишь забочусь о твоем комфорте.